Вскоре лейтенант вернулся из казармы с листочком бумаги. «Вы бойцы с прекрасным потенциалом. Я учу вас базовым навыкам. Вы учите меня сражаться. Братья пригласили шерифа и лейтенанта в ресторан. Время обедать, но это только повод. Для полноценного вступления в неведомую жизнь надо собрать как можно больше информации». За столом, не спеша, перемыли косточки всем жителям. В городе обосновались представители 18 торговых домов. Их эскадры насчитывали от 4 до 10 кораблей. Количество было непостоянным. По мере сбора трофеев часть кораблей возвращалась в Нидерланды. Склады размещались рядом с особняками, в которых жили представители торговых домов. Вольные капитаны находились в самом невыгодном положении. Товары скупались дешево, продавались дорого. Кроме этого, в городе располагался гарнизон наемников графа Нассау. Торговые дома требовали создания городского совета. Но граф поставил одно условие. Хотите совет? Берите содержание города на свой счет. Некоторые торговые дома были согласны, но большинство желало управлять городом и не нести расходов. С женщинами проблем не было. Привозя из Англии рабочую силу, не забывали привозить и женщин. Публичные дома не испытывали дефицита рабочей силы. Добровольцев из Англии разбавляли пленницы с испанских кораблей и разграбленных городов. Публичные дома за женщин платили мало, но платили. Магазины, рестораны и прочие заведения содержали публичные в кавычках хозяева. Одни приехали из Нидерландов в поисках легких денег, другие по этой же причине из Англии. На юго-восточной окраине города расположилось несколько мастерских и кузниц. Общее количество жителей не превышало 2000. Вопрос о национальном составе поставил собеседников в тупик. После некоторого размышления они сошлись на 1000 коренных нидерландцев. Кроме того, на острове попадались негры. Сердобольные капитаны иногда забирали их с захваченных кораблей рабовладельцев. Но где живут негры и чем занимаются, никто не знал и не интересовался. Живут на острове, ну и пусть живут. Места хватит всем. Сельским хозяйством занимались хозяева ресторанов и продовольственных магазинов. В городе действовало только одно правило – делай, что хочешь, но другим не мешай. Тепло, распрощавшись с новыми знакомыми, братья пошли по магазинам. Решили начать с магазина «Смертельное оружие». Хозяин, прочитав записку, положил на прилавок длиннополый камзол из толстой некрашенной кожи. Затем принес кожаные чехлы для шпаг. Завершили экипировку перчатки-краги и шлемы с лицевой сеткой. Посоветовавшись, братья взяли по 2 пары перчаток. Решили посмотреть на кожаную кирасу с трабаданом. Современные в кавычках специалисты утверждали, что лучшей защиты нет. Броня из кожи в 2 раза дороже стальной кирасы, но существенно легче и надежнее. Продавец положил на прилавок синий камзол. Первоначально они не поняли, для чего он предназначен, а когда разобрались, начали тщательно изучать. Броня была собрана из кожаных сегментов, причем в некоторых местах вставки достигали 5-сантиметровой толщины. «Надевай», — скомандовал Саша. «Тяжело, килограммов 10 потянет. Попробуй сделать несколько резких взмахов. Надо понять, насколько кираса затрудняет движение». Вова станцевал подобие казачка. «Нормально, общий вес чувствуется, но не сковывает. Берем». «Интересное решение. Смотрится, как обычная одежда, а пуля не возьмет. Полы до колен и с хорошим усилением. Надо высокие сапоги купить». Отоварились в кавычках всем необходимым, не забыли взять 2 десятка чехлов для корабельных алебард. Затем отправились в магазин, где накануне купили себе современную в кавычках одежду. Однако вопрос с одеждой решить не смогли. Хозяин магазина утверждал, что молодым господам больше ничего не надо. Настаивать не стали. Для начала следовало найти капитана Даггера и выяснить суть его разговора с владельцем лавки. Второй нерешенной проблемой осталось постельное белье. Маленький словарный запас не позволял толком объяснить суть желаемой покупки. Посему взяли с собой посыльного, дабы показать все на месте. Экипаж разящей стрелы выглядел тоскливо. От всех несло перегаром, лица перекошены от головной боли. Братья еще в детском доме насмотрелись на последствия пьянства. Вид человека после перепоя – самое лучшее профилактическое средство от тяги к спиртному. Какой смысл в кратковременном удовольствии, если за него приходится платить многочасовым мучением? А лечение, в кавычках, синдрома, самым коротким путем приводит на помойку. Войти в каюты оказалось проблематичным. Они были завалены различными, но необходимыми вещами. Стало понятно утверждение хозяина магазина одежды, что молодым господам ничего не надо. Действительно, ничего не надо. Близнецам привезли все, от ночных колпаков и шелкового белья до дождевых накидок и глубоких шляп. Посыльному из магазина на примере объяснили понятие «постельное белье». Он сразу уловил суть требования господ, поклялся, что к вечеру все доставит. С этими словами радостно помчался назад. К удивлению братьев, Тиль и Оскар оказались трезвыми. Вова воспользовался удачным обстоятельством и забрал слуг с собой в город. Попутно надо купить столовые приборы. Есть руками неприлично, это они помнили с детства. Кроме того, следовало добрать некоторые упущенные мелочи. Саша пинками согнал матросов и повел за город. По дороге каждый получил по стакану сухого вина. Начинающие алкоголики благодарно падали на колени. До захода солнца все было готово. На палубе горкой лежало несколько десятков бревен. Матросы, отошедшие от похмелья после тяжелой физической работы, устало сидели вдоль фальшборта. Братья любовались видом на океанский пляж. Волны прибоя шумно накатывались на белый песок. Ветер расчесывал пальмовые листья. «Хорошо бы найти сок и набирать с собой. Не хочу привыкать к вину с водой», — мечтательно произнес Вова. «В следующий приход найдем поселение негров и купим кокосов. Остров за день не обойти. Попросим милых дам научить нас верховой езде. В любом случае придется учиться. Тут нет ни машин, ни велосипедов. Или ты верхом, или на тебе верхом». Подошел капитан. «Зачем притащили бревна? Трудотерапия». «Объясните понятнее», — нахмурился капитан. «Надо учить новобранцев работать с оружием». «Какой толк махать впустую топором или алебардой? С бревном легче отрабатывать удар». Капитан удивился необычной с его точки зрения методологии тренировок, но разрешил оставить бревна на палубе. С берега примчались счастливые слуги и быстро вернулись с подносом. На ужин подали цыпленка, омаров и молоко. «Что ты помнишь про 1530 год? Надо напрячь мозжечок, постараться вспомнить по максимуму. Господин Сплитхоф жил в Москве. Говорил, что сейчас правит царь Иван. Да, если бы не он, мы бы уже горели на костре. А Иванов было много, 5 или 6. Среди них был еще Грозный. А когда совместили летоисчисление России и Европы? Мы-то долго упирались со своим 2010 годом. Все на нас таращились, а Сплитхоф смеялся. Чего попусту говорить, Россия далеко, Выборг под шведом. Дорога в Новгород перекрыта крепостью на Неве. А говорил, что не помнишь, ковыряя ножом в тарелке, буркнул Вова. Это любой помнит. Действительно, надо вспомнить всю возможную информацию. Братья закончили ужин, в каюту робко заглянули слуги. «Тиль, ты чего такой счастливый прибежал?» «Сэр, как не обрадоваться, сэр? Благодаря вашей милости мы научились парикмахерскому искусству. Еще не научились, только начали учиться. Будете каждую стоянку туда ходить, пока не научитесь волосы завивать и массаж делать. Покажете хорошую работу, еще и шитью научим». Переполненные благодарностью слуги упали на колени и ткнулись лбами о палубу. «Не надо спешить. Для начала освойте первое задание». Но 30-летние мужики чуть ли не плакали от счастья. «Чего это они?» — спросил Саша, когда за слугами закрылась дверь. «Возможно, сбывается мечта всей жизни. Работать парикмахером или портным? Много мы знаем об этой жизни». «Ты прав, ничего не знаем». Братья разошлись по каютам. Необходимо помочь слугам разложить и развесить покупки. До отхода каждая вещь должна найти свое место.